а за мной и все стали врать. Да зачем же вам-то так надо было врать, как вы изъясняетесь? О, черт знает, из похвальбы, может быть, так, что вот так много денег прокутил. Из того, может, чтобы об этих зашитых деньгах забыть. Да, это именно того, черт. Который раз вы задаете этот вопрос? Ну, соврал и кончено. Раз соврал и уж не хотел переправлять.